явно сигнализируя остальным. В следующее мгновение заслоны рухнули, и из пещеры хлынул поток тварей. Они двигались с ликующей яростью, словно почуяв, что жертвы дрогнули и отступают. Десятки и десятки трухляков, а также пятерка стриг устремились к нам, не соблюдая строя. Именно этого я и добивался. Я позволил себе мрачную улыбку, глядя на приближающуюся волну монстров. Прямо сейчас они топтали участок земли между пещерой и нашей позицией. Участок, где я заблаговременно разместил 5 из 10 подрывных рун, найденных в вездеходе Перуна. Дождавшись, когда основная масса бездушных окажется над заготовками, я активировал их коротким магическим импульсом. Первый взрыв ударил по правому флангу наступающих тварей. Земля вздыбилась, выбрасывая фонтан грунта вперемешку с разорванными телами. Второй заряд сработал мгновением позже слева, третий в центре, четвертый и пятый там, где еще сохранялась плотная концентрация врага. Последовательная цепь взрывов буквально разорвала на части большую часть атакующей группы. Воздух наполнился оглушительным грохотом и клочьями разорванной плоти. Твари, находившиеся в непосредственной близости от эпицентров, превратились в мясной дождь. Те, что оказались на периферии, были изувечены и выпотрошены. Если бы я установил руны в тоннеле, эффект, несомненно, оказался бы в разы сильнее. Ограниченное пространство многократно усилило бы поражающее действие, а взрывная волна, не имея выхода, прокатилась бы еще глубже в пещеру, поражая твари, оставшихся внутри. Но слишком велик был риск обвала, который отрезал бы нам путь на нижние уровни, где находились и жнец, и неизвестный артефакт. «Добить!» — скомандовал я, указывая глефой на остатки вражеской группы. Стрелки открыли огонь по наиболее крупным стригам, все еще сохранявшим боеспособность. Свинцовые пули с глухим чавканьем впивались в изувеченные тела, довершая начатое взрывами. Я выскочил вперед, закрутив глефу в сложной боевой связке, которую отрабатывал сотни раз. Лезвие со свистом рассекло воздух, находя незащищенные места в телах бездушных. Справа от меня Тимур методично пускал огненные шары в оставшихся тварей, не тратя энергию на зрелищные эффекты. Каждый его жест был экономен и точен, он явно берег силы для будущих испытаний. Василиса использовала каменные шипы, пробивающие тварей насквозь, а Полина замедляла отдельных уцелевших особей ледяными оковами. Остатки дружины добивали раненых бездушных. Мастерство бойцов росло буквально на глазах. Движения становились увереннее, удары точнее. Если еще 2 недели назад они были лишь опытными охотниками, то сейчас на моих глазах рождался отряд настоящих воинов. Последняя стрига, огромная тварь с остатками человеческих черт на безликом лице, попыталась прорваться ко мне. Я встретил ее атаку глефой, резким движением срезав по локоть когтистую лапу, тянущуюся к моей шее. Противник, игнорируя боль, даже не дернулся, вновь замахиваясь. Тогда я сделал подшаг, встречая монстра лезвием, направленным точно под нижний край ребер. Клинок прошил гнилую плоть насквозь, выходя между шейных позвонков, а через миг буквально вскрыл врага, разделив его на 2 половины. Бездушный рухнул к моим ногам без движения. Когда последний враг был повержен, на поле боя опустилась тишина. Больше никто не рвался к нам навстречу из темного провала пещеры. В воздухе стоял тяжелый запах гари, крови и внутренностей тварей. Земля была изрыта взрывами, повсюду валялись останки бездушных. Как минимум несколько наших бойцов получили раны. Я оглядел результаты нашей работы. Перед пещерой чернел обожженный пятачок земли с воронками от взрывов. На нем громоздились разорванные тела трухляков и стриг, некоторые все еще дергающиеся в агонии. Битва у входа была выиграна, но не война. Настоящее испытание ждало нас впереди, во тьме мещерского капища. «Добить раненых тварей и перезарядить оружие! Борис, оценить потери и доложить мне! Гаврила, возьми еще 2 бойца и следи за обстановкой в пещере! Увидишь бздыхов, кричи!» — распорядился я, вытирая лезвие глефа о траву. Итальянец уже суетился среди пострадавших, размахивая руками и громко командуя помощником. Удивительно, но в бою он действовал безупречно. Ни следа обычного драматизма, только отточенные уверенные движения в обращении с винтовкой. Теперь же, когда непосредственная опасность миновала, его темперамент вернулся с удвоенной силой. «Мадонна мия! Что за варварство!» — восклицал доктор, обрабатывая рану на плече у одного из щитоносцев. «Наши кондотьеры давно используют более цивилизованные методы ведения войны!» «Что вы имеете в виду под цивилизованными методами, доктор?» — полюбопытствовал я, наблюдая за его работой. «О, сеньор Платонов!» — оживился Альбинони. «В нашей прекрасной Ломбардии давно отказались от примитивного оружия вроде этих алебард и топоров. Там в ходу куда более совершенные приспособления». «Например?» — приподнял бровь я. «Например, малая петарда шершень», — с энтузиазмом начал перечислять доктор. «Снаряд размером с грецкий орех, начиненный картечью и взрывчатой смесью. При попадании разрывается внутри стриги, нанося чудовищные раны». Я с усилием сдержал смешок. Василиса и Полина обменялись шокированными взглядами. «Или вот адская колесница», — продолжал Альбинони, не замечая нашей реакции. «Массивная повозка с шипами и лезвиями, которая на полном ходу врезается в ряды бездушных, превращая их в кровавый фарш. Я уж молчу про огненный ливень, установку, извергающую потоки горящей смолы на головы супостата». Доктор с любовью поглаживал свои инструменты, заштопывая чужую рану, а девушки смотрели на него в полном обалдении. «И это вы называете цивилизованными методами?» — наконец обрела дар речи Полина. «Довольно». Не выдержав, поддержала ее Василиса. «Я больше не могу это слушать. И вы называете это цивилизованными методами?» Альбинони искренне удивился. «А чем же еще? У нас война — это тонкое искусство!» Девушки переглянулись и дружно застонали. Похоже, итальянское искусство оказалось чересчур специфичным для наших северных душ. Я сделал мысленную пометку никогда недооценивать кондотьеров. «Спасибо за... познавательную лекцию, доктор», — пробормотал я. «Пожалуй, мы пока воздержимся от ваших прогрессивных изобретений. Алебарды нас вполне устраивают». Альбинони обиженно насупился, явно не понимая нашей реакции. Несмотря на постоянные жалобы, его пальцы двигались с удивительной точностью. Каждый шов был аккуратен, каждая повязка наложена идеально. Всего раненых оказалось 5 человек. Но, к счастью, тяжелых из них только один. Множественные рваные раны плеча у щитоносца. «Мы потеряли 2, — тихо доложил Борис, подойдя ко мне. «Щитоносец из Овечкина и алебардист из Дербышей. Доктор говорит, что вытащит раненого». Я кивнул, ощущая горечь потерь. Даже небольшие жертвы ощущались болезненно. Слишком мало нас, чтобы разбрасываться жизнями. «Остальные пусть займутся сбором трофеев», — распорядился я. Пока бойцы занимались делом, я мысленно обратился к Скальду. Ворон сидел на ветке ближайшего дерева, внимательно наблюдая за происходящим. «Как там наверху, дружище? Видишь что-нибудь подозрительное?» «Поразительно тихо!» — отозвался фамильяр, вертя головой. «Словно все замерло. Даже птицы и насекомые исчезли. Не нравится мне это. Совсем не нравится». «Мне тоже», — согласился я. «Но так всегда бывает, когда поблизости бздыхи. Присматривай за вершины холма, особенно за той стороной, где растет ядовитое дерево». «А может, мне стоит остаться здесь?» — проворчал Скальд. «Знаешь, исключительно для твоей безопасности. Вдруг понадобится моя неоценимая помощь». Я понял, что он слегка трусит. «Мне нужны твои глаза там, наверху. И не беспокойся, у меня для тебя будет особое угощение, когда вернемся». «Всегда одно и то же». Ворон тяжело вздохнул, но послушно взмыл воздух. «Заманиваешь лакомствами, а потом посылаешь на верную смерть!» Через полчаса Борис представил мне результаты сбора трофеев. 126 крошечных кристаллов, 47 малых и 18 средних. Внушительный улов, который с лихвой окупал затраты на экспедицию. Даже разделив добычу с бойцами из соседних деревень, мы получали достаточно, чтобы оплатить княжеский налог и обеспечить достойную компенсацию семьям погибших. А впереди нас ждал еще жнец. Я отобрал по 2 малых и 1 среднему кристаллу каждому магу для восстановления магических резервов. Полина и Василиса едва держались на ногах после интенсивного использования магии. Да и мы с Тимуром потратили значительную часть энергии. «Держите!» Я протянул девушкам и черкасскому их долю. «Этого должно хватить для частичного восстановления». Поглотив свою часть, почувствовал, как энергия вливается в истощенное тело. Не полное восстановление, но достаточное для того, что я планировал. Подойдя к входу в пещеру, я опустился на одно колено и положил ладони на камень. Сосредоточившись, я активировал одно из древних заклинаний, о существовании которого знали единицы — «Эхо камня». 70 капель энергии устремились в породу, преобразуя ее кристаллическую структуру в тончайший резонатор. Камень под моими руками слегка засветился, его поверхность стала полупрозрачной, а внутри появились мерцающие точки, похожие на звезды. «Что это?» — тихо спросила подошедшая Василиса. «Геомантический ретранслятор», — пояснил я, не отвлекаясь от процесса. «Камень становится проводником для магических колебаний. Это позволит мне создать карту подземелий и определить количество врагов внутри». Глаза у девушки вспыхнули любопытством. Заклинание было по ее профилю. Я видел, каких усилий ей стоило не продолжить расспросы прямо сейчас. Уверен, что в будущем мне этого не избежать. Но не раньше, чем мы вернемся в Угрюмиху. Я закрыл веки, полностью сосредотачиваясь на ощущениях. Каждая вибрация, каждый звук, каждое движение преобразовывались моим разумом в четкую картину. Я видел тоннели, залы, переходы и лестницы, словно просматривал объемный план здания. «Первый уровень чист», — произнес я, когда закончил сканирование. «На втором находятся 30 бездушных разных видов, но основная масса, около полусотни тварей, сосредоточена на третьем, самом нижнем уровне. Они охраняют древнего». Закончив сканирование, я поднялся и обратился к отряду. «Всем отдыхать и восстанавливать силы. Можно перекусить. Следующая фаза начнется через 2 часа. Борис, установи караулы по периметру. Я хочу знать обо всем, что движется в радиусе 100 шагов. Тимур, ты со мной». «Куда ты?» — спросила Василиса, заметив, что я готовлюсь уходить. «На разведку», — безмятежно ответил я. «Нужно изучить то самое ядовитое пустодрево, которое обнаружил Скальд. Именно оно нейтрализовало магов из Перуна. Не хочу оставлять его за спиной. А еще, если я прав, мы сможем использовать этот адский чертополох при зачистке». «Неразумнее ли держаться вместе?» В голосе девушки прозвучала тревога. «Разумнее, но неэффективнее», — покачал я головой. «Вдвоем мы быстро сходим и быстро вернемся». Василиса неохотно кивнула, признавая логику моих доводов. «Вернемся через 30 минут», — заверил я ее, а затем повернулся к пироманту. «Идем. Нам предстоит познакомиться с очень любопытным экземпляром местной флоры».